сам записывал охотников. Сашка Бобырь посоветовал Куницу записаться, но Котька наотрез отказался принять Юзика в отряд. «Твой отец Гицель, а от тебя самого собачатина несет. Ты нам не пара», — важно объяснил он Стародонскому и добавил. «К тому же ты поляк. Кошевой не разрешит тебя записывать в скаутский украинский отряд». «А мне плевать на вашего кошевого», — гордо сказал Юзик. «Я к вам и сам не пойду». С той поры Куница еще больше возненавидел Котьку Григоренко. «А знаешь, Юзик, — сказал я Кунице, — ведь сегодня вечером бойскауты собираются на гимназическом дворе. У них будет сбор перед походом. Может, поглядим?» «Чего я у них не видел?» — вдруг обозлился Куница. «Ноги голые, на плечах какие-то поганые ленты, в руках палки. Вот погоди, придут красные, мы к ним в разведчики запишемся». Служить в разведчиках у красных, помогать советской власти, была его давнишняя мечта. Он ждал возвращения большевиков, чтобы уехать в Киев. У него там дядька у красных служил. Дядька обещал пристроить Куницу в такую школу, где разведчиков обучают. Я, правда, хорошо не знал, есть ли такая школа, но Куница мне все уши прожужжал о ней. «Оно бы, конечно, хорошо поступить туда», — думал я. «Да у меня в Киеве никого нет, поступить мне в школу разведчика вряд ли удастся». Говорят, бойскауты скоро идут на учения в Нагорянский лес. А в Нагорянах живет мой дядька Ксентий, у которого сейчас скрывается отец. Самый главный скаутский начальник курносы Марко Гржибовский очень зол на моего отца. Однажды мой отец заступился за старого Маримуху. Маримуха сделал Марку сапоги, а тому они не понравились. Марку стал придираться и ругать сапожника, а потом ударил его каблуком нового сапога по лицу. У старого Маримухи из носа пошла кровь. Мой отец схватил Марку за шиворот, вытолкал его из мастерской и спустил с крыльца вниз на мостовую. Выискался тоже гадючий заступник. Процедил с ненавистью Марку. «Погоди, погоди, будешь знать, покажут тебе, припомнишь». Драться с моим отцом он побаивался, знал, что отец надает ему. Сейчас Марко и Саул, он всегда носит шпоры и большой маузер. Я старался не попадаться на глаза Гржибовскому, когда он, звеня шпорами, проходил по коридорам в директорскую к бородатому Прокоповичу. Если бы Марко припомнил, что я сын того самого Мирона Манжуры, который вышвырнул его на улицу, кто знает, не засадили бы меня сразу в петлюровскую кутузку. «Васька, слышишь?» — вдруг дернул меня за рукав Куница и тотчас же прижался вплотную к амбразуре. «Что такое, Юзик? Ну-ка, пусти!» Но Куница заслонил всю амбразуру. «Погоди, не мешай, кажется, бегут сюда!» — прошептал он. И впрямь через верхний пролом, что над башней, донеслись к нам чьи-то очень знакомые голоса. Говорили быстро и отрывисто. Голоса приближались к башне справа, от заросшего берега реки. Обычно тут никто не ходил. Скалы в этом месте примыкали к реке, вода омывала их каменное подножье. Чтобы пройти здесь, надо было разуться и шлепать прямо по воде. Вдруг среди этих голосов я узнал знакомую скороговорку Котьки Григоренко. «Эх, проворонили!» Внизу у самого подножия башни захрустел щебень. «Куда бежать? Выход из башни один, а сейчас возле него сыщики. Выглянешь, сразу сцапают. Может, вылезть на стенку башни? Ну хорошо, а дальше куда? Вниз ведь не спрыгнешь, высоко, а сидеть без толку вверху ворон пугать стыдно. Идут сюда! Ложись, спрячься!» — прошипел Юзик, отскакивая от амбразуры. Круглая ободранная башня пуста, и спрятаться в ней решительно негде. Разве в нишах? Не раздумывая, мы оба бросились в эти темные просыревшие впадины и замерли там, словно святые на доминиканском костере. Но уже в нижнем этаже треснула под чьим-то каблуком щепка. Заскрипела деревянная лестница. Кто-то из сыщиков поднимался вверх. Едва дыша, я еще плотнее прижался к холодным камням.